Глава 36. Больше не нужно. Ночью Алина так и не сомкнула глаз. И к утру в голове слегка шумело от болезненно нездоровой звенящей ясности и резкости мыслей. Каждая из них будто стала острой и резала ее изнутри черепной коробки острыми разбитыми краями. Солнечный свет раннего утра был слишком ярким. Авария невыносимо громкой, пусть и общалась осторожно, будто Алина может рассыпаться от малейшего лишнего слова, покрыться трещинами и развалиться, как давно разбитое стекло, держащееся на честном слове. Главное не трогать. Они выписались из отеля, и дурацкий охранник не дал им погрузиться в предоставленный туристической компанией микроавтобус, чтобы с другими туристами отправиться в аэропорт. Он помог им затолкать чемоданы в такси и уселся сам на переднее сиденье, чтобы проводить до самого самолета. Алине было все равно. Даже его еще более мрачный, чем обычно, вид ее не волновал. Но не выспался мужик, с кем не бывает. Носился где-то ночью по своим полицейским делам. Она тоже не спала и хочет, чтобы население Земли немного вымерло и не попадалось ей на глаза. Особенно один его представитель с невыносимо красивыми, прозрачными на солнце зелеными глазами. Когда Алина моргала, она видела эти глаза и этот задумчивый, светящийся взгляд, направленный на нее. Этот образ выгорел на ее сетчатке, как от долгого разглядывания солнца остается зелено-розовое пятно. Она не могла от него избавиться. Ей тоже стоило напиться вчера, чтобы Варе и охраннику осталось только погрузить ее бесчувственное тело в самолет. А там, глядишь, уже и Москва. Серость и дождь обещаны по прогнозу. Этот крупный мужик в джинсах и светлом пиджаке со стороны мог показаться им водителем или телохранителем, но он был скорее надзирателем. Должен был убедиться, что две проблемные свидетельницы благополучно улетят домой, а не останутся запарывать еще какую-нибудь операцию под прикрытием. Варя пыталась поддерживать нормальную беседу, будто бы ничего и не произошло. Алина ей очень коротко обрисовала вчерашнюю выходку и пьяный звонок, но не стала говорить, что она выбежала из отеля и целый час прождала там Стаса, даже после того, как он с ней обошелся при прощании. «Предлагаю в следующий раз в Турцию или Доминикану». Варя сидела за столиком кафе в аэропорту и допивала кофе, вот-вот должны были объявить посадку на рейс. «Читаешь мои мысли», – сухо ответила Алина, растворяя ложкой остатки пенки у остывшего капучино в маленькой белой чашке. «Если там, конечно, все курорты не погорят. Читала новости? Везде сплошные лесные пожары в этом году. Так и ездить отдыхать будет некуда». «Значит, не будем отдыхать». «Тебе бы поспать в самолете, а не кофе пить ведрами», – сочувственно вздохнула Варя. «Вид у тебя нездоровый, не выспавшийся». «А я не хочу спать», – рисковато ответила Алина. «И отдыхать больше не хочу нигде. Хватит с меня». «Да брось, Алин! Ну не ставь на себе крест из-за одного неудачного курортного романчика. Тебе же в целом было с ним хорошо. Сама сказала, что вы здорово провели время. Секс был потрясающий». «Был, да сплыл», — огрызнулась она себе под нос. «Варь, давай не будем». «Ну, не повезло нам в этот раз», — не унималась подруга. «Нам попались редкостные придурки, даже если не брать в расчет их криминальные проблемы. Озабоченные извращенцы, охотники за юбками, чтобы у них члены поотсыхали». Алина даже не успела закатить глаза и ответить что-то Варе, как перед ними с громким хлопком на стол шмякнулся кожаный журнальчик с меню. Девушки подскочили и испуганно глянули наверх. Над ними возвышался их накачанный охранник с очень сердитым лицом, будто это они его маму обсуждают тут, а не пару мужланов, которые испортили им отдых. «Объявили посадку на ваш рейс», – процедил он сквозь зубы. «Чего так пугать-то? Манерам в ваших академиях не учат?» Варя скривилась, но засобиралась. «И без тебя все услышали!» Алина просто проглотила остатки холодного кофе, чтобы не спать в самолете, и встала. Не успела Варя и пару шагов сделать от стола, как их цербер подхватил Алину под руку и тихо, но отчего-то угрожающе, зашипел ей в ухо. «Я Барсову очень многим обязан, и ты...» «Вот только не надо мне о его высоких качествах сейчас втирать, хорошо?» Алина потянула на себя руку из его цепкой хватки. «Я уже наелась его лжи по самое горло». «Ты живая домой летишь, благодаря ему и этой...» Он с презрением вгляделся в ее глаза. «Лжи». «Отпустите меня!» начинала злиться Алина. Раздражение черной пеленой застилало глаза. «В гробу я видала вашего Барсова и его дурацкие махинации. Неудачник он и обманщик. Когда очнется, пусть даже не думает мне больше названивать». «Очнется?» Бугай аж глаза расширил от необъяснимой злости. «Да он!» Он потянулся рукой к пиджаку, а у Алины мелькнула мысль, что сейчас достанет пистолет и пристрелит ее здесь, из вскипевшей мужской солидарности. Дружка его, видите ли, обидели. «Тебе чего надо?» Варя вернулась, заметив, что Алина не идет за ней. «Сдрысни, пигалица, дай договорить», — огрызнулся он на нее. «Посадку объявили!» — вытаращила на него глаза Варя. «Ты берега не попутал, неуважаемый? Тебя приставили охранять!» «Это ты попутала. С кем разговариваешь, мартышка?» Он поднял предостерегающий палец, чтобы она не дерзила. «Я тебе не прислуга и не охранник по найму. Я ваши тощие жопы пасу только потому, что меня друг попросил подстраховать вас. Я обещал ему усадить вас в самолет, а не нежничать и прислуживать. Не закроешь свой рот, полетишь в багажном отделении особым грузом, поняла?» Варя громко захлопнула рот, который уже открыла, чтобы разразиться гневной тирадой. Алина шокированно перевела взгляд на друга Стаса, внезапно сменившего безразличную маску на злобного гоблина. «Брысь! Жди ее у выхода!» Он едва ли не рукой оттолкнул потерявшую дар речи Варю, и та, переводя взгляд с Алины на полицейского, все же неуверенно ушла. «Что ты себе позволяешь?» – стиснула зубы Алина. «Я тебе не подружка, чтобы тыкать!» Еще раз поставил он ее на место. «Еще одно поганое слово про Барсова, и я тебя упакую за соучастие». «Соучастие? В чем?» «Ты вчера Барсову встречу назначила». «Это он мне назначил и кинул, потому что напился. Писал мне свои пьяные бредни. Пусть катится к черту. И ты вместе с ним. Я не боюсь ни вас, ни ваших корочек. Пусти меня, я на самолет опаздываю». «Да ты!» По его лицу была видна внутренняя борьба, в которой ярость вот-вот победит. Желваки заходили ходуном под щетиной, и казалось, что сейчас влепит ей. Но Алину уже пугали столько раз, что страх совсем пропал. Стерлась у нее способность бояться, покрылась толстой мозолью. «Да, я!» – дерзко ответила она. «Ты об этом очень пожалеешь. Обо всем, что о нем сказала». «Я жалею, что с ним встретилась!» Полицейский бесцеремонно повел ее к нужному выходу на посадку, где ее уже ждала взволнованная Варя. «Я обещал ему, — процедил Бугай, — что ты благополучно улетишь домой, а жалеть ты будешь уже дома». «Это как?» — с вызовом спросила она, чем он ее решил напугать. «Узнаешь. Катись!» — он грубо оттолкнул ее. «И не вздумай вернуться. Ему это больше не нужно. А если я тебя увижу в этом городе, то церемониться не буду. И никто из наших не будет. За все». Алина шумно выдохнула, сжав зубы, чтобы не ответить ему что-то еще более грубое, чем уже сказала. «Вот такие проводы от дружка Барсова. Гостеприимство высшего разряда. Пойдем». Варя уже тянула ее за собой к стюардессе за стойкой, с улыбкой ждущей замешкавшихся пассажирок. Уже за ограждением Алина обернулась, чтобы посмотреть на полицейского, все равно не до конца понимая его поведение. Он стоял, засунув руки в карманы, и сверлил ее взглядом, обещающим только неприятности. Неприязнь из него сочилась, как смола из сломанного дерева. Покачав едва заметно головой, Алина последовала за Варей в самолет по короткому коридору. Лишь на тесном сиденье у окна она смогла выдохнуть и попытаться выбросить из головы все, что случилось с ней, за короткий, но абсолютно безумный отпуск. Из мыслей не шла только одна фраза. «Ему это больше не нужно». Как же это больно оказаться ненужной, когда сама готова была бросить всю свою прошлую жизнь, как ненужный чемодан со старыми вещами, и начать новую с мужчиной, заполнившим все пустоты в сердце, занявшим все мысли и оставившим незаживающий ожог своей обжигающей натурой. Черный обугленный след своим обманом.